Много. И если учесть, что это последний шанс найти фаната старым испытанным методом личного сыска, оперативников тоже нужно послать побольше. Шанс действительно последний, потому что либо фанат будет установлен после сегодняшнего выступления, либо эти выступления придется прекратить до поимки преступника. Нельзя больше рисковать чужими жизнями. Но только сегодня рискнуть или нет? Страшно. Ответственность огромная. Где-то по улице ходит юноша или девушка, решает свои проблемы, строит планы на будущее, страдает от неразделенной любви или, наоборот, летает на крыльях от счастья. Сидит в очереди к врачу, покупает сигареты, готовится к экзаменам, собирается сегодня вечером потусоваться в клубе «Селена» и даже не подозревает, что где-то рядом с ним ходит сумасшедший убийца. А в красивом желтом здании на улице Петровка сидит глупая и неумелая подполковник Каменская и решает его судьбу. Решает, встретиться с ним убийца или нет. Возможность этой встречи не предопределена окончательно. Ведь сегодня в клубе совсем не обязательно найдется человек, который будет громко и вслух говорить гадости о Светлане Медведевой. А если таковой и сыщется, то вовсе не обязательно, что фанат его услышит. Но от решения этой самой Каменской зависит главное, будет ли такое место, где эта встреча может состояться. Если будет, то вероятность встречи и последующей смерти процентов 40. Зато вероятность поимки преступника процентов 80. Если такого места не будет, то человек останется жив, а преступник, вероятнее всего, свободен. Не обязательно потом убьет еще кого-нибудь. Так что же лучше? Что же выбрать? Надо набраться мужества и взять на себя ответственность за принятие решения. Виктор Алексеевич, а вам часто приходилось принимать такие решения? Спросила она, подняв голову. Гордеев встал с кресла, сделал шаг к окну и резким движением распахнул его. В кабинет ворвались звуки проезжающих по Петровке автомобилей и монотонный шелест дождя. «Накурила ты, задохнуться можно!» — проворчал он. «Приходилось ли мне принимать такие решения?» «Приходилось. Дальше что?» «И часто оказывалось, что решение было неправильным. И такое бывало. И люди гибли. Случалось. Стасенька, существуют определенные законы, и они писаны для всех. Они могут тебе не нравиться, но ты не можешь им не следовать». Человек не может прожить жизнь, не принимая никаких решений. И тем более человек не может работать, не принимая решений. Если этот человек работает в уголовном розыске, то его решения зачастую связаны с тем, удастся или не удастся поймать преступника. Но если он работает в убойном отделе, то эти решения связаны с вероятностью поимки убийцы. Слышь, убийцы, а не вора-карманника. Разгуливающий на свободе убийцы — это потенциальная опасность для других людей, для их жизни. Нельзя работать во втором отделе МУРа и не бояться, что твое решение может стоить кому-то жизни. Так просто не бывает. Ты должна это усвоить. А ты пытаешься избежать ответственности и переложить ее на меня. Я не... Гордеев взмахом руки остановил ее и продолжал. Да, пытаешься. Я долгое время ограждал тебя от таких ситуаций. Ты думала, анализировала, мы все с тобой советовались, но решение принимала не ты, а я. Или тот, кого я назначал старшим по делу. Сегодня твоя очередь, деточка. Ты уже подполковник, а я уже старенький. И каждый день может случиться то, чего мы с тобой не хотим, но что является абсолютно неизбежным. Я уйду, а ты будешь продолжать служить. И никакому другому начальнику ты не сможешь объяснить, как это ты дослужилась до такого высокого звания в уголовном розыске и совершенно не умеешь принимать решения. Я не могу бросить тебя тут одну, не научив самому главному принимать на себя ответственность. Считай, что это хирургическая операция. Больно, страшно, но необходимо. Ты хочешь знать, какое решение принял бы сегодня я на твоем месте? Хочу, скажите. — попросила Настя. Я знаю, как поступил бы я, но я тебе не скажу. Давай сама. Но, Виктор Алексеевич, это нечестно, запротестовала она. У меня действительно мало опыта. Я могу ошибиться и принять неправильное решение. А если вы знаете, что мне делать, чтобы не рисковать чужими жизнями, то вы обязаны мне сказать. Вы меня обучаете, натаскиваете, как инструктор на собачьей площадке. А человек же может погибнуть из-за вашей страсти к педагогике. Так нельзя. Можно, жестко ответил Гордеев. И нужно. Иначе ты ничему не научишься. Взвесь все еще раз, продумай, просчитай и принимай решение. Ты владеешь всей информацией по делу. Ты, в отличие от меня, знаешь в деталях каждый факт. Тебе и карты в руки. А опыт, а чутье, которое вырабатывается с годами. У вас это все есть, а у меня? Не прибедняйся. Ты работаешь здесь больше 10 лет. Это у тебя-то нет чутья? Должно быть. За 10 оно даже у дебила появится. А чтобы тебе стало спокойнее, скажу одно. Я полностью согласен с твоими рассуждениями. И с выводом согласен. Новая жертва может появиться завтра. Может, через неделю, через месяц, через год. А может, не появиться вообще. Но для этого убийцу надо поймать сегодня вечером. А поймать его сегодня вечером невозможно, если мы отменим выступление. Но если мы позволим группе сегодня выступать, то есть вероятность, что мы убийцу упустим, а он свою новую жертву нет. Вот, теперь иди и думай. И не бегай ко мне с вопросами. Придешь с готовым решением. Настя побрела к себе, понуро опустив голову. Круто колобок с неба шелся. Она так надеялась на его помощь и совет. Она посмотрела на часы. Сегодня утром, после известия о новой жертве фаната, она разговаривала с Папоровым. Директор группы BBC был в ужасе и сразу заявил, что позвонит в клуб и отменит сегодняшнее выступление. Настя попросила его не торопиться и подождать до 5 вечера. «Не позже 5», — сообщила она, — «с ним свяжутся и скажут, нужно ли отменять выступление. Если до 5 никто не позвонит, Папоров может действовать по своему усмотрению. Сейчас без 25. На принятие решения 20 минут». 20 минут, в течение которых должна быть определена чья-то судьба. Алик привез Мишу Доценко к маленькому уютному ресторанчику неподалеку от метро «Водный стадион», до дома, где жила Алена Гребнева, отсюда минут 25 неспешным шагом. Моросил бесконечный мелкий дождь. Миша накинул на голову капюшон от куртки. Алик же шел с непокрытой головой, зонта у него не было. «Кто вышел первым?» — спросил Доценко. — Алена? Вы пропустили ее вперед? — Нет, я вышел один. Алена зашла в туалет, я сказал, что подожду ее на улице. — Ну, хорошо. Вот вы вышли. Остановились на крыльце или сразу спустились вниз по ступенькам? — Я... — Алекс задумался, вспоминая. — Я спустился и достал сигареты. — Да, правильно. Я стоял и курил. — Долго? — Ну, я времени засекал. «Когда Алена вышла, вы выбросили окурок?» «Нет», — удивленно ответил Алик. «Зачем? Я продолжал курить. А где вы его выбросили?» «Послушайте, я что-то не пойму. Вы убийцу ищете или мои окурки?» — рассердился юноша. «Что вы мне голову морочите?» Доценко успокаивающим жестом взял Алика за плечо. «Не сердитесь. Люди действительно нечасто обращают внимание на время, но зато хорошо помнят, что и как они делали. Если точно восстановить их действия, то можно определить и время. Так где вы выбросили окурок?» «Вон там». Алик показал на урну рядом с автобусной остановкой. «Я его выбросил в урну на остановке». «Сколько времени у вас уходит на одну сигарету?» «Не знаю, не замечал. А я заметил еще в кабинете, когда мы разговаривали. 4 минуты. Вы часто и очень глубоко затягиваетесь. Стало быть, получается, что Алену вы ждали около 3-3.5 минут. Вот встаньте, пожалуйста, на то же место, где вы стояли, и закурите». Алик послушно достал сигареты, щелкнул зажигалкой. И что дальше делать? Ничего. Стойте, курите, не обращайте на меня внимания. Доценко отошел на несколько шагов и стал наблюдать за Аликом. Да, сомнительный из него свидетель. По сторонам не глядит, сразу ушел в свои мысли. Кажется, он даже не чувствует, что идет дождь. Есть люди, которые подсознательно стремятся черпать информацию извне. Они все разглядывают, все замечают, всем интересуются. А есть такие, и Алик, к сожалению, из их числа, которые так и норовят уйти в себя, если окружающая действительность не требует их внимания. Выждав нужное время, Миша подошел к нему. «Теперь пойдемте в ту же сторону, куда вы пошли с Аленой». Они, не торопясь, двинулись по улице. Возле остановки Алик выбросил окурок. «Кстати, а на остановке были люди?» — спросил Михаил. «Не помню». «Был, кажется, мужчина какой-то». «А, да, правильно, был. Я хотел окурок бросить на землю, но заметил мужчину и решил вести себя правильно. Терпеть не могу, когда мне на улице замечания делают». И так, шаг за шагом. «Вот киоск. Он работал, когда вы шли мимо? А покупатели были?» «Вот перекресток. Кто-нибудь стоял в ожидании зеленого сигнала светофора?» «Вот парковка. Вы на ней оставили свою машину?» «Когда проходили мимо, наверняка посмотрели, на месте ли она, правда? Много ли на парковке было машин? А кто-нибудь в этот момент отъезжал? Или, наоборот, ставил машину?» Каплю за каплей Доценко выдавливал из Алика воспоминания о людях, которые находились в тот момент в непосредственной близости от него и Алены. Но никого похожего на фаната. Никаких бесцельно болтающихся высоких блондинов или просто светловолосых молодых людей. «Ну что ж, теперь давайте пройдем по маршруту, которым вы возвращались во вторник», — попросил Миша. «Так во вторник я ее на машине привез, я же вам говорил». «Да, я помню». «Значит, в 9 часов Алена закончила работу в салоне, так?» «Да». «Вы подъехали к салону ровно в 9. Минут 10-10. Она вас уже ждала?» «Нет, мне пришлось ждать. Ну, понимаете, ей очень трудно рассчитать время. Последнего клиента записывают на 8 часов, а сколько с ним придется возиться, угадать невозможно. Бывает, что без 9:15 она уже свободна, а бывает, и до 9:30 приходится работать». «То есть вы подъехали, остановились и ждали», — уточнил Доценко. «Ну да. Внутрь не заходили? А зачем? Что мне там делать?» «Ну, не знаю, сказать ей, что вы приехали, например. Она меня и так видела. Ее кресло как раз возле окна. Я остановился, она мне помахала и улыбнулась. Она в это время клиента уже досушивала». «Понятно. Поехали к салону, на месте посмотрим». И опять все сначала, с какой стороны подъехал, где встал, куда смотрел, кто выходил из салона, кто проходил мимо, какие машины стояли рядом, не поехала ли какая-то из них следом за ними, не тронулась ли сразу, когда Алена вышла на улицу. Ничего вразумительного Доценко не услышал. «И куда вы поехали отсюда? Ужинать? А потом я отвез Алену домой». «Остановили машину у самого подъезда?» «Нет, там все было забито машинами, подъехать невозможно». Доценко поднял голову и с тоской посмотрел на небо. 6:00. Он терзает этого мальчишку с 12 часов дня, насквозь промокшего, без перерыва, без еды и питья. В облаках ни малейшего просвета, никакой надежды на то, что дождь скоро кончится. Кажется, он не кончится вообще никогда. Так и будет моросить, моросить, моросить до самой пенсии. «Алик, нам с вами остался последний рывок. Я понимаю, вы устали, промокли, вы голодны. Но уделите мне еще час. Давайте заскочим куда-нибудь, съедим по гамбургеру, попьем чего-нибудь горячего и поедем снова к дому Алены». Алик молча кивнул и завел двигатель. Проехав 200 метров, остановил машину возле Макдональдса. В ресторане они взяли по бигмаку с жареной картошкой и по стакану горячего кофе. Изголодавшийся Доценко прихватил для себя еще сладкий пирожок с вишней. «Давайте поедим в машине», — предложил Алик, и, поймав удивленный взгляд, Доценко пояснил: Здесь курить нельзя». Биг-мак показался Михаилу безвкусным, пирожок слишком сладким, кофе холодным. Но Миша знал, что к качеству самих продуктов это никакого отношения не имеет. Дело в нем самом, в его усталости, в его злости на самого себя за бездарно потраченный день и за то, что пришлось истязать вопросами и таскать по городу этого мальчика, на которого только сегодня утром обрушилось такое горе. Но откладывать разговор с ним было нельзя. Вечером группа BBC опять выступает, и к этому времени нужна информация. А ее нет как нет. Перед домом, где жила Алена Гребнева, машин было много, и Миша подумал, что часа через 2-3, когда вернутся домой с работы все автовладельцы, тут не только припарковаться, но и пешком пройти будет нелегко. Дом был длинным, 10-подъездным. Алена жила в 4-м подъезде, а остановился Алик перед 7-м. «Вот здесь я встал. Дальше было не проехать», — пояснил он. «Алена вышла из машины и пошла к подъезду одна?» «Нет, мы вышли вместе. Я всегда входил с ней в подъезд и ждал, пока она не сядет в лифт». «И опять. Какая машина стояла впереди вашей, какая рядом, какая сзади, кто шел навстречу, выходил ли кто-нибудь из подъездов, мимо которых вышли, входил ли в них кто-нибудь?» «Алена, она с кем-то поздоровалась, но он никуда не входил и не выходил». «Он шел мимо», — насторожившись, уточнил Доценко. «Я не заметил, чтобы он шел мимо. Мне кажется, он просто стоял. Кто-то из соседей?» «Да, что-то вроде того. Я спросил, конечно, кто это. Алена сказала, что он у нее недавно стригся, а живет где-то неподалеку. В соседнем доме, что ли, или в соседнем подъезде. Я не углублялся». Мишу передернуло от озноба. Он вдруг почувствовал, что матерчатая куртка промокла до нитки. Есть свидетель, наконец-то. От Алика толку, что от козла молока. Он ничего вокруг себя не видит, никого не замечает. С таким только под гипнозом работать можно. Но если есть человек, который имеет обыкновение прогуливаться поздно вечером в этом районе, то, может быть, он окажется совсем другим, как раз таким, которые стремятся все знать и во все сунуть свой нос. А если фанат подкарауливал Алену возле ее дома, то такой любознательный свидетель его наверняка не пропустил. Его показания будут хорошим подспорьем к тому портрету, который нарисовала Женя Рубцова. А как выглядел этот человек? Алик пожал плечами. Я же не видел, было темно, здесь фонарей нет. И потом он стоял вон там, где деревья. Да вообще-то, если честно, я на него и не посмотрел. Просто услышал, как Алена говорит: «Добрый вечер, опять гуляем?» А он что ответил? «Да, вышел проветриться». Я голову повернул, вижу, вроде фигура какая-то рядом с деревьями. Но Алена уже кот набрала и дверь открыла. Я с ней вместе ушел. Вот и все. А когда вышли, этот человек все еще стоял? Я не посмотрел. Ясно. И больше Алена ничего про него не рассказала? Как его зовут, где живет, чем занимается? Михаил Александрович, вы же сами мне говорили, что если человек не может определить время, ему надо вспомнить, что и как он делал. Ну, подумайте сами, сколько могло пройти времени с момента, когда мы вошли в подъезд, до момента, когда Алена вошла в лифт? Ну, меньше минуты. Я спросил, кто это. Она ответила, что это клиент, который живет где-то рядом. Мы поцеловались, двери лифта открылись. Все. Что вы еще от меня хотите? Миша подумал, что он больше не хочет ничего, ни конкретно от Алика, ни вообще. Он так устал и продрог, что у него даже все желания пропали. Ровно в 17:00 Настя Каменская вошла в кабинет Гордеева и положила перед ним листок с отпечатанным на компьютере текстом. Виктор Алексеевич потянулся за очками, но прежде чем водрузить их на нос, спросил: «Это что?» «Завизируйте, пожалуйста. Это задание на видеосъемку в клубе «Селена». «Я уже вчера такое подписывал, ты что, забыла?» «Вчера я просила обеспечить съемку с 3 точек. Сегодня я прошу больше». «Аппетиты растут», — усмехнулся полковник, ставя размашистую подпись в верхнем левом углу бумаги. «И будут?» «Я уже все решила с Коротковым». «Ах, вот как!» «Обиделась, значит, рассердилась на меня и теперь выбрала себе другого начальника, подобрее и попокладистее. Ну, валяй, валяй. Смотри, как бы его доброта тебе боком не вышла». «Значит, решила выступление не отменять». «Да», — твердо ответила Настя, — «я так решила. Но если вы против, все еще можно переиграть». «Хитра ты, Стасенька», — рассмеялся Гордеев. «Не мытьем ты катанием хочешь мою точку зрения узнать, не выйдет. Хитрее меня ты все равно никогда не станешь». «Это почему же?» «Да потому что хитрость — неотъемлемый атрибут возраста, а я всегда буду старше тебя, причем намного. Держи свою бумажку». Едва открыв дверь квартиры, Настя, к своему удивлению, услышала звук работающего телевизора. Судя по всему, кто-то кого-то догонял, беспрерывно паля из пистолета и сопровождая свои безуспешные попытки громогласными комментариями. «Как же так? У Леши должен быть ученик, а он вместо этого смотрит боевик». «Что случилось?» — спросила она, заглядывая в комнату. «Так и есть. Лёшка с упоением смотрит кино, поджав одну ногу под себя, а вторую спустив на пол, где ее оккупировал спящий щенок. Разве у тебя нет занятий?» Чистяков вскочил с дивана, осторожно выдернув ступню из теплых лохматых объятий парня, подошел к ней и чмокнул в щеку. «Асенька, сразу видно, что ты никогда не занималась с репетиторами». «Действительно не занимался. А что?» «А то, что детки имеют обыкновение рьяно браться за учебу, но быстро остывать, как только становится чуть потруднее. У них после 4-5 занятия начинают болеть зубки, головы, животики и все прочее, что дает им моральное право позвонить и сказаться больным. Сегодня, например, у меня таких двое. Зато я приготовил потрясающий ужин и теперь с чистой совестью смотрю кино про шпионов. Переодевайся, мой руки и пойдем предаваться мирной семейной жизни». «Как наше животное себя ведет?» «Отлично. Передвигается вполне самостоятельно, но, конечно, не так резво, как раньше. К еде интереса не проявляет, зато воду хлещет, как насос». «Хозяин так и не объявлялся?» Безнадежно спросила Настя, прекрасно понимая, что если бы тот объявился, Лешка первым делом сообщил бы ей об этом. «Да нет пока». Настя взглянула на часы. «Уже 9. Коротков заедет за ней в 10:30. С 11 они снова будут нести вахту возле клуба, где выступает Медведева. Ну что ж, 1,5 часа этого вполне достаточно, чтобы поужинать и собраться». Она быстро сняла кроссовки, джинсы и трикотажную рубашку и скользнула в ванную. Вымыла руки с мылом, сполоснула лицо и уставилась на свое отражение в зеркале. Ей уже 39. Вокруг глаз морщинки. Носогубная складка стала глубже. Цвет лица оставляет желать много лучшего. И почему она все еще считает себя девочкой? Взрослая тетка. Даже бальзаковский возраст уже перешагнул. Через год ей исполнится 40, и начнется 5-й десяток. Настя передернула плечами, как от холода. 5-й десяток. Это Колобок прав. Ей давно пора повзрослеть, а не прятаться за образ тоненькой девчушки с конским хвостом на затылке. Она натянула длинную майку, которая вполне сошла бы за платье мини, и вышла на кухню. «Лёш, посмотри, у меня седина есть?» Чистяков положил нож, которым аккуратно резал хлеб, и с любопытством посмотрел на жену. «С чего это такой странный интерес? Ну, посмотри, пожалуйста, мне нужно знать». Она расстегнула заколку и тряхнула головой. Длинные светлые волосы рассыпались по спине. Алексей подошел, включил бра над столом и начал внимательно изучать густые пряди. «Ну, есть», — нехотя произнес он. «Много?» «Не очень, но есть. Да ты не волнуйся, их не видно». «Лешка, меня не интересует, видно или не видно. Я хочу просто знать, есть у меня седые волосы или их нет». «Теперь знаешь, успокоилась. И вообще, Ася, я не понимаю, Леш, Я старая». Алексей опустился на корточки перед ней, взял Настины руки в свои и встревоженно спросил. «Что-то случилось? Тебя никогда эти вопросы не интересовали. Почему вдруг сегодня?» «Вот ты не ответил». Грустно улыбнулась Настя. «Это означает, что ответ в целом положительный». «Да, давай будем ужинать». «Нет, ужинать мы не будем до тех пор, пока ты не объяснишь мне, что происходит». «Ничего не происходит, Лешенька. Просто Колобок меня сегодня построил и популярно объяснил, что мой образ жизни не соответствует моему возрасту и служебному положению, что нельзя быть почти 40-летним подполковником милиции и прятаться от жизни со всеми ее проблемами и неприятностями, что нужно перестать быть ребенком и научиться принимать решения и брать на себя ответственность за них». «Леш, а как ты думаешь, Колобок прав?» Алексей выпустил ее руки, поднялся и метнулся к плите, где уже что-то начало подгорать. «Из-за твоего начальника мы рискуем остаться без ужина», — проворчал он. «Я не знаю, что там у тебя на службе происходит. Может, у Виктора Алексеевича есть основания так говорить, но что касается домашней жизни, то тут я с ним не согласен. Один щенок чего стоит? Приняла решение и притащила его в дом, ни минуты не сомневаясь и ни с кем не советуясь. Леша, ну не отшучивайся, я ведь серьезно спрашиваю. Мне действительно важно понимать, прав Колобок или нет». Чистяков ловко расставил тарелки, разложил приборы. «Накладывай себе салат. Тебе картошку укропом посыпать?» «Леша, я задала вопрос», — сказала Настя громко и настойчиво. «Я тоже? Так посыпать укропом или не надо?» «Надо». «Ответь, пожалуйста, я все равно не отстану». Алексей уселся за стол напротив жены, сложил руки домиком, оперся на них подбородком. «Ну, что тебе сказать, Асенька? Скажи правду. Мне не утешения сейчас нужны, а твоя оценка». «Ну что ж, я считаю, что твой начальник прав. Но это, то есть ты считаешь, прервала его Настя, что я веду себя как несмышленыш, прячущийся за мамкину юбку, что я не самостоятельная и безответственная?» Чистяков поморщился и сделал рукой неопределенный жест, словно пытался отогнать муху, которую не видит. «Я этого не говорил, ты вполне самостоятельная и достаточно ответственная девушка, если дело касается твоих собственных обязательств. Но ведь Гордеев имел в виду, насколько я понимаю, совсем не это?» «Да», — кивнула Настя. «Он имел в виду, что я должна научиться принимать решения и брать на себя ответственность за чужую жизнь, которая может пострадать, если решение будет неправильным или если я не сумею организовать его должное выполнение. Он сказал, что мне пора перестать прикидываться маленькой и неопытной, которой не поручают ничего сложного, из которой, соответственно, не может быть никакого спроса. Леш, мне никогда не приходило в голову, что я сознательно стараюсь казаться молоденькой, чтобы избегать ответственности, понимаешь? Практически любая женщина хочет казаться молодой, это нормально. Но это обычно бывает связано с тем, что она хочет оставаться привлекательной для мужчин. А я после разговора с Колобком попыталась посмотреть на себя со стороны и вдруг увидела старую бабу с морщинами и сединой, которая рядится в молоденькую, носит джинсики и маечки. У меня даже прическа, как у школьницы. А ведь меня моя женская привлекательность интересует в самую последнюю очередь, если вообще интересует. Значит, что? Значит, у тебя тоже есть причины, по которым ты не хочешь взрослеть, но какие-то другие. Правильно, другие, те самые, о которых говорил Колобок. Наверное, неуверенно, добавила она, наверное, те самые. Но я не уверена, поэтому я и спрашиваю тебя, Леша. А это очень плохо, что я избегаю принимать ответственные решения. Это серьезный порок, или с этим можно жить? Я тебя люблю со всеми твоими пороками, рассмеялся Чистяков. И потом, это не единственный и далеко не главный твой недостаток. А если серьезно, Асенька, то в нашей с тобой семейной жизни этот недостаток совершенно не мешает. Если нужно принять какое-то решение, то я вполне могу сделать это сам. Но на службе, конечно, картина иная. Там ты за моей широкой спиной не проживешь. Я только вот чего не понимаю. Как же ты раньше-то справлялся? Ты же не первый год в розыске работаешь. За чьей же спиной ты так удачно пряталась? За Колобковой? За Юркиной? Они меня щадили, заставляли делать только то, что я умею. Вот умею я работать с информацией. Я с ней работала, идеи генерировала, и никакой ответственности. Все решения принимают старшие товарищи. А что же теперь? Куда старшие товарищи подевались? Никуда. Они решили начать меня воспитывать, закалять, готовить к трудностям, которые неизбежно наступят, когда я останусь без их защиты. Колобок даже сказал, что это как хирургическая операция. Больно, страшно, но необходимо. «Это правильно», — согласно кивнул Алексей. «Между прочим, все уже остыло, и разогревать я ничего не намерен. Втянуло меня в душеспасительную беседу, теперь еще холодный ужин. За преступлением следует наказание, учти. Тоже будешь меня воспитывать?» Кисло улыбнулась Настя. Набросились на маленькую всем скопом. «Вот». Он выразительно поднял указательный палец. «Вот она вся сущность твоей проблемы, вот в этих нескольких словах. Приятно быть маленькой, а, Настюха? Все жалеют, все балуют, щадят. Все, Анастасия Павловна, я принял решение. Встаю с твоими начальниками бок о бок в неравной борьбе за созревание твоей личности. Борьба будет кровопролитной и долгой, но я готов». «А ты со своей стороны», — он лукаво усмехнулся, — «сильно не бойся. Ну, если что, я помогу. Теперь давай сюда картошку, она совсем холодная. Так и быть, не ешь. Я тебе лучше второй кусок мяса положу». «Нет?» Настя судорожно вцепилась в тарелку, как будто у нее отнимали самое дорогое. «Не отдам, буду есть. Так невкусно же. Ну, не дуряся. Ну, хочешь, я ее разжарю на сковородке? Это быстро». «Нет», — твердо повторила она, с трудом сдерживая смех. «Я буду это есть из принципа. Сама виновата, сама и съем». «Ага, понял. Борьба началась не на жизнь, а на смерть. Ну, давай, работай над собой. В рамках этой жестокой борьбы я разрешаю тебе помыть посуду после ужина». «Спасибо, родной», — с чувством произнесла Настя, давясь остывшей картошкой. «Ты настоящий друг». Когда до половины одиннадцатого оставалось 20 минут, Настя начала лихорадочно выбрасывать одежду из шкафа. Ну, с одной стороны, одеться надо так, чтобы и в машине сидеть было удобно, и по улице ходить не холодно. Но, с другой стороны, ей хотелось иметь возможность зайти в клуб, если понадобится. Короткая юбка отпадает, к ней нужны туфли, а в туфлях на каблуках много по улице не нагуляешь. Молодежь, правда, носит с мини-юбками очень своеобразную обувь, вроде лыжных ботинок со шнурками. В ней, наверное, удобно гулять, но у Насти таких ботинок нет. О, а вот и замечательные кожаные брючки, узенькие и мягонькие. К ним можно подобрать необременительную обувь, подходящую и для пеших прогулок, и для визита в ночной клуб. А сверху что? Среди вороха сброшенных с полок вещей Настя неожиданно обнаружила 2 нераспечатанных прозрачных пакета. Господи, это же Дашка дарила ей еще в прошлом году. А она их не только не надела ни разу, но даже и не вскрыла, чтобы посмотреть. А что? Вполне подходящая кофточка. И рукава длинные, чтобы не замерзнуть. И плечи голые. А это уже для клуба. Схватив с дивана ворох одежды и запихнув ее на полку в шкафу, Настя выскочила на кухню, где Чистяков методично раскладывал пасьянс. «Леш, я прилично выгляжу?» Он поднял голову и прищурился. «Это смотря для чего или для кого. Если для меня, то слишком сексуально. У Короткова есть шанс тебя не дождаться». «Да ну тебя!» — расхохоталась Настя. «Для ночного клуба. Алексей отрицательно покачал головой. «Не пройдет. Если там нормальный фейс-контроль, то тебя и на порог не пустят». «Почему?» — огорчилась Настя. «Что не так?» «Глаза. У тебя глаза старой усталой черепахи. Таким, как ты, не место в ночных клубах». «Так что ж, по-твоему, старым черепахам в ночные клубы вход закрыт?» «Старые черепахи, моя дорогая, должны одеваться, как старые черепахи, а не как новорожденные ящерицы. Это я тебе говорю в рамках недавно объявленной борьбы. Все, катись, там Коротков той, небось, уже заждался». Чем ближе было начало выступления группы BBC, тем больше нервничала Настя. Она отчего-то была уверена, что фанат сегодня придет в клуб. Ей казалось, что она всей кожей чувствует его присутствие, и она очень боялась, что ему удастся уйти неопознанным. «Чего ты трясешься, как в лихорадке?» — сердито повторял ей Коротков. «Никуда он не денется. Ребята его срисуют. Я в клуб столько народу напихал, что на каждого высокого блондина по два опера придется. И снаружи три человека дежурят. Это не считая нас с тобой. Мышь не проскочит». Но она волновалась так сильно, что даже сидеть в машине не могла. Уже почти час они с Юрой гуляли вдоль одной и той же улицы, стараясь на всякий случай не отходить слишком далеко от машин. За это время им из клуба трижды сообщали о подозрительных молодых людях, но либо потом выяснялось, что они пришли не одни, либо очередной подходящий высокий блондин уходил до начала выступления Светланы Медведевой. Наконец выступление началось. Напряжение стало таким, что Настя, казалось, была близка к обмороку. «Давай сядем в машину», — предложила она. «Что-то у меня голова кружится». Они сели, однако уже через 5 минут Настя снова заерзала на сиденье. «Нет, не могу. Давай еще походим». Коротков молча покрутил пальцем у виска и покорно вышел. «Слушай, ты бы взяла себя в руки, а? Сама психуешь и меня заводишь». «Извини, виновата», — пробормотала она, — «места себе не нахожу». «Твое место дома, в теплой постели», — мысленно ответила себе Настя. «Не умеешь заниматься оперативной работой, лежи на печке и не лезь в подполковники, тоже мне, мисс Марпл в кожаных штанах». «Правильно Лешка меня назвал старой черепахой, а оперативник должен быть молодой ящерицей, энергичной, веселой и полной сил». «Ну, чего ты там про рептилий бормочешь?» «Надо же!» Она и не заметила, что додумывала свою мысль вслух. «Да ничего, Юра, это я так о своем. Ты постой здесь. Я сейчас быстрым шагом дойду до угла и обратно». Она домчалась до ближайшего перекрестка почти бегом, развернулась и направилась к машине. Быстрая ходьба помогла унять дрожь. Настя видела, что Коротков разговаривает с кем-то по рации, но идти быстрее уже не могла, мешала одышка. «Ну, что там?» — задыхаясь, спросила она. «Есть!» — торжествующе объявил Юра. «Они его нашли». «Ну вот, а ты боялась». Настя дышала тяжело и часто, как рыба, выброшенная на сушу. В горле пересохло. Страшно хотелось пить. «Это точно он? Откуда такая уверенность?» «Высокий парень. Правда, не совсем блондин. Скорее, светлый шатен. Все время толчется один. А теперь вышел из клуба следом за какой-то компанией. Держится на расстоянии, близко не подходит». «Все в цвет, Аська. Он кого-то из этой компании хочет выследить. Можешь расслабиться и покурить. Ребята работают. Они его не выпустят». У нее подогнулись ноги, и Насте пришлось привалиться к машине, чтобы не потерять равновесие. Неужели все получилось, как она задумала? Просто удивительно. Первое самостоятельное дело, первое ответственное решение, которое она так трудно принимала сегодня, и все у нее получилось. «Так не бывает», — сказала она вслух. «Чего это не бывает?» — удивился Коротков. «Ну, чтобы с первого раза все получалось, я не верю». «Слушай, успокойся уже, а?» — рассердился Юрий. «Какой первый раз? Ну, что ты придумываешь? Хочешь, я тебе навскидку 2 десятка дел припомню, где ты разрабатывала комбинации, и потом все получалось? Нечего прибедняться. Ты не понимаешь, Юра. Да, я придумывала комбинации, но утверждал их Колобок, он, а не я принимал решение о том, чтобы их проводить. А тут я сама. Да ладно. Он устало махнул рукой. Что с тобой спорить, если ты человеческого языка не понимаешь? Садись в машину, отвезу тебя домой. Давай подождем, решительно сказала Настя. А вдруг ребята ошиблись, и чуть позже в клубе обнаружится настоящий фанат? А вдруг? Снова принялся ворчать Коротков, но не успел окончательно оформить свои претензии к Насте, потому что запищало переговорное устройство. Второй, я шестой. Компания разделилась. Двое вошли в метро, другие трое, два парня и девушка, идут в сторону проспекта Вернадского. Объект следует за ними. Понял тебя, шестой. Машина рядом, если что, подхватит. Отбой. Еще через 10 минут невидимый шестой сообщил, что трое вышедших из клуба любителей ночной жизни снова разделились. Парень с девушкой зашли в подъезд. Другой парень продолжает идти по проспекту Вернадского. Высокий шатен, он же объект, следует за ним, постепенно сокращая расстояние. «Ну вот», — констатировал Коротков, отдав все распоряжения оперативникам и сориентировав их по месту. «Теперь одно из двух. Или фанат ограничится сбором первичной информации, выяснит, где парнишка живет и будет готовиться как положено, или попробует убить его прямо сейчас. Вы, мадам, что предпочитаете?» «Лучше пусть он нападет прямо сейчас. Его возьмут с поличным, и все закончится. Еще одной такой ночи я не выдержу», — призналась Настя. «Экая ты, мать кровожадная», — усмехнулся Коротков. «Нет, чтобы потянуть удовольствие, последить за ним, помотаться, попереживать. В этом же вся сладость нашей сыщицкой работы. А ты хочешь, чтобы раз-два и в дамки?» «Хочу. Нервная я стала к старости, Юрик. Напряжение плохо переношу. Лучше уж сразу». «Так», — протянул он опять, — «началось. Ты мне про свою старость 2 часа толдычила, у меня уже уши увяли все это слушать. Ну что ты себе в голову всякие бредни вбиваешь? Вот на меня посмотри. Я же старше тебя. Насколько? Ну ладно, короче, я старше, а чувствую себя молодым и резвым. Значит, ты должна быть еще моложе, еще резвее. У меня лично еще вся жизнь впереди». «Да, шестой, слушаю тебя». Он молча выслушал сообщение, выключил рацию и насмешливо посмотрел на Настю. «Ха-ха-ха», — раздельно произнес Коротков. «Они его взяли при попытке нападения. Все, как вы заказывали, мадам. Что с вас за это причитается?» «Коньяк», — с радостным облегчением ответила Настя. «Поехали». «Тем, кто умеет ждать, достается все. Я давно это знал в теории, а теперь познал на собственном опыте. Мой мир ждал свою королеву, ждал терпеливо и долго. И вот она пришла. Она явилась, чтобы по праву занять свое место на престоле и позволить мне служить ей. Не зря я так тщательно создавал свое королевство, делал его красивым и удобным, доводил до совершенства мельчайшие детали. Теперь, когда явилась моя королева, мне не стыдно за тот мир, который я с готовностью положил к ее ногам. Я всегда приходил заранее, часа за 1.5-2 до начала. Нет, я не пытался выследить ее или увидеть. Это недостойно моего мира и моей королевы подстерегать, поджидать. Все должно идти своим путем. И однажды планеты сойдутся в то положение, при котором мой мир перейдет из фантазии в реальность. Я приходил заранее, потому что знал, моя королева уже здесь, и весь воздух вокруг этого места пропитан ею, ее запахом, ее мыслями, ее волшебным голосом. Я просто бродил вокруг здания, впитывая в себя эту таинственную и прекрасную ауру, и ждал момента, когда королева явит себя публике. Пока еще не мне, пока еще только дешевой и безмозглой публике, возбужденно гогочущей и наполняющей святой воздух вокруг моей королевы запахом пива, пота и похоти. О, как я ненавидел эту публику! Но моя королева сделала свой выбор, и я должен его уважать. Каждое ее решение для меня свято, как и каждое ее желание. Сегодня планеты, наконец, встали должным образом, и миры поменялись местами. Я проходил мимо служебного входа в здание, в котором меньше чем через час должно было состояться явление публики, как вдруг дверь приоткрылась, и чья-то рука коснулась моего плеча. Я обернулся и увидел ее, мою королеву, в спокойной темноте ночной улицы, озаряемой лишь фонарями и огнями проезжающих автомобилей. Она выглядела немного не такой, какой я видел ее во время явления на публике, на ярко подсвеченной сцене, прорезаемой разноцветными лучами. Она была еще прекраснее и гораздо моложе. Тогда, во время случайной встречи на улице, я не смог как следует рассмотреть ее, потому что она все время разговаривала с какой-то женщиной и часто поворачивалась ко мне спиной. Кроме того, нас разделяло расстояние и прохожие на улице, и пассажиры в троллейбусе и метро. Теперь же мы стояли лицом к лицу, и я чувствовал на своей щеке ее дыхание. Она сделала приглашающий жест, и я последовал за ней в темную прохладу длинного, неосвещенного коридора, захламленного какими-то пустыми ящиками, плакатами и сломанными стульями. «Нас не должны видеть вместе», — произнесла она так тихо, как только ветер может прошелестеть. «Я понимаю», — так же тихо ответил я. «У нас очень мало времени», — сказала она. «Я понимаю», — покорно повторил я. «Я знаю о том, что ты сделал ради меня. Спасибо тебе. У меня никогда в жизни не было защитника. Я рад это слышать. Мне хотелось бы, чтобы ты узнала, но я не был уверен, что ты это одобришь. Ко мне приходили из милиции. Они уже знают, что ты делаешь это ради меня. Они хотели, чтобы я помогала им тебя поймать. Я отказалась. Я не хочу, чтобы тебя поймали. Я хочу, чтобы ты был на свободе. Спасибо. Я всегда знал, что ты самая лучшая. Ты моя королева, только ты можешь распоряжаться моей жизнью. Мне нужна твоя помощь. Ты ведь не откажешь мне? Я сделаю для тебя все, что ты пожелаешь. Через 15 минут я выскользнул из прохладного коридора на улицу и ушел, унося на губах терпкий вкус ее единственного, но такого долгого и страстного поцелуя. Впервые за все время я не стал дожидаться ее явления перед публикой. Моя королева открыла мне мое предназначение, и отныне я должен все силы и возможности употребить на то, чтобы оправдать ее доверие. Ей нужны деньги. Нет, она не просила у меня взаймы. Она рассказала, где и как их можно достать. Есть некая женщина по имени Ольга Плетнева. Она замужем, но имеет любовника, очень богатого. Если пригрозить ей разглашением ее супругу неверности, она заплатит. Своих денег у нее не так много, но у ее любовника они есть. Адрес этой дамочки известен, так что большого труда не составит проследить за ней, выяснить, где у них любовное гнездышко, и сделать фотографии или снять на видеокамеру. Телефон ее тоже известен. Никаких проблем. Моя королева оказалась даже более несчастной, чем я предполагал. Конечно, наблюдая ее явление перед публикой, я даже на миг не допускал мысли о том, что в этих явлениях она предстает в своем истинном облике. Однако по наивности я полагал, что этот облик избран ею намеренно, ибо позволяет зарабатывать на жизнь путем потакания низменным вкусом тех, кто приходит на ее концерты, давясь собственным слюнявым вожделением. Оказалось же, что моя королева невыносимо страдает от того, что ей приходится делать. А денег это занятие приносит совсем немного, только-только на прожиточный минимум. Для того же, чтобы вырваться из надоевшего образа, нужны совсем другие деньги. а не эти жалкие копейки. Настоящие большие деньги, которые позволят ей больше не заниматься постылым ремеслом. Деньги, которые дадут возможность стать счастливыми нам обоим. Она так и сказала: «Мы не сможем быть вместе, пока мы нищие. Достань деньги, заставь ее заплатить, и мы с тобой уедем отсюда». Из ее торопливых объяснений я понял, что для нее особенно важно раздобыть деньги именно таким способом, чтобы Ольга Плетнева их принесла. Она ничего не объяснила, но по ее дрогнувшему голосу, когда она произносила это имя, я понял, что Ольга Плетнева для нее не просто источник возможных доходов. Эта женщина означает для моей королевы нечто большее. Какая-то обида, ссора, конфликт. И это только подстегнуло мою уверенность в том, что я должен выполнить свое предназначение. Никто не имеет права обижать мою королеву. Глава 14. В половине 10 утра Настя вернулась домой и без сил упала в постель. Такого разочарования она давно не испытывала. И горечь поражения не становилась меньше от тех слов благодарности, которые ей пришлось выслушать в связи с поимкой преступника, которого давно уже искали коллеги, специализирующиеся на раскрытии грабежей и разбойных нападений. Задержанный по фамилии Василенко имел приятное обыкновение высматривать свои жертвы в магазинах, ресторанах и прочих местах, где людям приходится доставать кошельки и бумажники. Работал он один, поэтому предпочитал нападать либо на женщин, либо на пьяных мужчин, либо на трезвых, но явно уступающих ему в комплекции и физической силе. Был Василенко прост, удачлив и неприхотлив. Он совершенно не стремился получить $1 000 000 и желательно сразу, и вполне довольствовался куда более скромными суммами, при условии, разумеется, что они поступают регулярно. Пополнял он свой бюджет примерно 2 раза в неделю, и для того, чтобы стать его жертвой, достаточно было иметь в кошельке $200-300. Можно и в рублевом эквиваленте, или в любой твердой валюте. К моменту сегодняшнего задержания на счету Василенко было 30 эпизодов, зафиксированных за 4 месяца. «Фанат снова не пришел в клуб», — думала Настя, лежа в постели и делая вид, что пытается уснуть. «Или пришел, но мы его упустили. Осталась последняя надежда — Женя Рубцова. Вот сейчас, пока я валяюсь тут, как старая тряпка, Игорь Лесников показывает ей видеозапись. Съемка с 7 точек должна была перекрыть все помещение 2 раза, даже самые дальние уголки. Ускользнуть от камеры фанат не мог ни при каких условиях, если только он был в клубе. А если не был? Вот сейчас раздастся звонок, и Лесников скажет, что Женя опознала своего поклонника. Дальше все будет просто. Группа BBC продолжает выступать, а оперативники ищут среди присутствующих совершенно конкретного человека с совершенно определенной внешностью. Находят его и разрабатывают. А если Женя никого не узнает, то вопрос повисает без ответа. То ли он опять не пришел в клуб, то ли она его просто не может узнать. И что делать со всем этим? Искать его по признакам внешности станет невозможным, а рисковать больше нельзя. Выступление группы придется прекратить, пока фанаты не поймают. Но если группа перестанет выступать, то тогда вообще непонятно, где его искать, этого придурка. Так-то он хотя бы на выступление приходит, пусть не каждый раз, как выяснилось, но приходит. Место встречи — место выступлений группы BBC. Место встречи изменить нельзя, как учил нас бессмертный киношедевр. Настя незаметно провалилась в сон. Последнее, о чем она успела подумать, был знаменитый сериал «Место встречи изменить нельзя». И снился ей Володя Шарапов, но почему-то внешность у него была вовсе не такая, как у актера Конкина. Шарапов в ее сне был похож на французского актера Филиппа Нуаре. Он находился уже в банде Горбатова, сидел за одним столом с бандитами и горячо говорил: «Ну, посмотри на меня, ну какой я мент! Я старая, усталая черепаха!» А Карп, горбатый с лицом Армена Джигарханяна, тут сон не погрешил против кинематографической реальности, ехидно отвечал ему: «Ты не черепаха, мусорок. Ты новорожденная ящерица, резвая и сильная. А ну-ка, докажи, что ты не ящерица, сыграй нам на пианино». И Настя понимает, что играть-то придется ей, а не Шарапову. То есть Шарапов как-то раздвоился в ее сне. Одна его часть, видимая, была Филиппом Нуаре и сидела за столом, а другая часть, невидимая, была Настей и должна была немедленно принять решение. Что же такое сыграть, что должно убедить Карпа Горбатого в том, что Нуаре Шарапов действительно старая усталая черепаха, а не молодая резвая ящерица? Откуда-то из глубины сознания выплывает информация о том, что если сыграть увертюру из «Силы судьбы» Верди, то это как будто получится черепаха. А если увертюру из «Сицилийской вечерни», то ящерица. Настя пытается вспомнить «Силу судьбы». Она же хорошо знает эту оперу. Но в голову назойливо лезет именно «Сицилийская вечерня». Перебивая все остальное и не давая вспомнить нужную мелодию. «Ну что задумался, мусорок?» — язвительно произносит Горбатый. «Не знаешь, чего играть-то? Не черепаха ты, а ящерица. Мент, стал быть. Ты не бойся, мы тебя не больно убьем. Но убьем, это ты не сомневайся». Шарапов Нуаре с ужасом смотрит на Шарапова Настю, и Настя понимает, что обязана немедленно что-то решить, иначе Шарапова Нуаре убьют, а может быть, и ее вместе с ним. Она кладет руки на клавиатуру и начинает играть «Утешение Листа». «Ты что играешь?» — презрительно говорит Горбатый. «Листа и я смогу сыграть, невелика премудрость. Ты мне про черепаху сыграй». И тут Настю осеняет. Она улыбается и начинает петь, аккомпанируя себе, песенку из старого мультфильма про львенка и черепаху. «Вот, Горбатый, — произносит Шарапов Нуаре, — ты хотел про черепаху. Убедился теперь?» Настя не успела узнать, как отреагировал Карп Горбатый на ее выходку, потому что ее разбудил телефонный звонок. «Это я», — послышался ровный, лишенный эмоций голос Игоря Лесникова. «Ничего не вышло, Настя?» «Совсем ничего?» — зачем-то переспросила она, хотя и без того все было ясно. «Совсем ничего. Женя никого не опознал». «Понятно», — вздохнула она. «Спасибо, Игорь. Я часам к трем появлюсь. Позвони, пожалуйста, Чеботаеву и Сереже Зарубину. Пусть приходят к четырем. И Мишу